Где-то вдалеке лаяли собаки и выл ветер. София проходила мимо старого заброшенного, заросшего травой детского садика. Ведь когда-то в это место каждый день с улыбкой на лице ходили дети, а сейчас к нему даже подходить страшно. Девушка пыталась быстрее пройти садик. Она шла быстрым шагом, стараясь не думать о том, кто или что может таиться в дебрях этого места. Ходили слухи, что садик закрыли из-за того, что в один прекрасный день в него ворвался какой-то ненормальный псих, зарезал воспитательницу и поджег детей. С тех пор и его закрыли, и туда никто не ходил, кроме бомжей и сектантов. Внезапно София почувствовала на себе пристальный взгляд сзади. Было темно, фонари не горели, и было сложно разглядеть кого-то. София еле видела собственные ноги. Она решила не оборачиваться и начала идти быстрее. Тут послышались шаги сзади. София хотела закричать, но что-то не давало ей этого сделать. Она побежала и споткнулась о камень. Маленькие слизкие пальцы схватили ее за шею и понесли в пустоту того проклятого садика.